гуру. Как бы это еще сильнее, еще доходчивее сказать и пояснить, что и рабство, и освобождение в духе. Если в духе человек не освободился от чего-то, хотя сделал это фактически, то нет ему от этого никакой пользы. Например, отказался от чревоугодия и перешел на воду и хлеб, а сам исходит от вожделением к тому, от чего отказался. Он создает такие яркие мыслеобразы объедения, которые надолго привяжут его именно к тому, от чего хотел он освободиться. И так же точно происходит во всем прочем, от чего не в силах освободиться человек в духе. Неизжитое в духе остается с ним, хотя кажется ему, что отбросил и преодолел в себе искореняемый недостаток или свойство.